Доброе утро всем, доброй ночи, доброго дня. Ну что, приступаем к решению вопросов. Всех друзей своих приветствую. Петрович, а камин зажгли, наверное, свой? Друзья в Америке зажигают камин в 4 утра и начинают смотреть семинар. Я тут в перерыве за месяц набросал кое-какие мысли, записал. Но мысли достаточно, так сказать, прилично. Все, мы вряд ли охватим. Ну, будем говорить о главном. Здоровье – это, конечно, очень важно. Но когда надвигается конец света, как-то вопрос здоровья. Вот что в интернете сейчас пишут. В Израиле исполнилось третье пророчество, свидетельствующее о надвигающемся конце света. Истинный плач в Иерусалиме выползла змея, которая пыталась схватить голубя. Дальше. Ранее сообщалось о двух других пророчествах. Так, недавно фотограф из Израиля, Амбидей, сфотографировал живую рыбу в Мертвом море. Многие вспомнили предсказание пророка Иезекииля, который предвещал возвращение жизни в мертвые воды перед самым концом света. Еще одним знаком грядущего конца света является рождение месяцем раньше в Италии Красной Телицы. Сбылось очередное пророчество о Красной Корове, которая должна появиться на свет перед окончанием мира. Значит, конец света уже, как говорится, на пороге, а мы еще не подготовились. Значит, нам нужно, соответственно, подготовиться, чтобы достойно, так сказать, пройти этот конец света. Но я думаю, нужно разрушить стереотипы, в которых мы живем в последнее время, потому что, с моей точки зрения, они уводят в сторону от знания и мешают нам правильно воспринимать мир. Давайте, мне сначала хотелось проверить, насколько вы готовы к диалогу, к общению, получению информации. Я задам несколько вопросов. Вы мне отвечаете и пишите свои вопросы. И потом мы будем... Значит, первый вопрос такой. Когда начнется конец света? Следующий вопрос. Назовите мне две самых опасных эмоций человека, которые фактически разрушают генотип. Это очень важно разбираться, так сказать, в системе приоритетов в этом плане. Дальше. Что такое Царствие Небесное? Дальше. Скажите, какое было главное испытание у бедного Иова? Это тоже очень важно, потому что, по сути дела, притча о бедном Иове – это притча о конце света для одного человека. И очень важен опыт, скажем так, спасения в этой ситуации. Почему его спасся? Какое у него было главное испытание? Дальше. В чем секрет выживания еврейского народа? Когда народ, несмотря ни на что, выживает в тяжелейших условиях, в этом тоже есть, кроется какой-то механизм. Если мы его знаем, то мы можем его использовать. Дальше. Назовите мне, пожалуйста, главный закон Вселенной. Только не религиозным, а научным языком. Как он выглядит? Ну, 2-3 главных закона Вселенной. Это тоже очень важно. Дальше. На прошлых семинарах я, по сути дела, вам дал универсальный алгоритм, который позволяет оценить любую ситуацию и разобраться в ней. Что это за алгоритм? Скажите мне, пожалуйста. Что еще? Что еще? Почему до сих пор не понято христианство? И с чем это связано? Ну, наверное, для начала достаточно. Ну, еще, скажем, такой определенный тест я задам. Дайте им комментарий моим, скажем так, моим словам. Итак, на основании своих исследований я могу утверждать, что конца света не будет, второго пришествия Христа не будет, воскресения мертвых не будет. И одновременно я могу утверждать, что конец света будет, что второе пришествие Христа исполнится, и воскресение мертвых также будет. Вот объясните мне, в чем смысл этих моих высказываний. Дальше. Вчера я как раз говорил со своим знакомым, родственником. Он говорит, будет война или нет. Я говорю, в принципе, шансов избежать войны практически нет. И одновременно они есть. Вот дайте мне, пожалуйста, комментарий на эти темы. Так. Ну, подготовлены, вижу. Прекрасно. Христианство сложно соединить противоположности, не могут осознать диалектичность информации. Главный закон диалектики во всем – любовь. Эмоции уныния. Конец света в разгаре. Главное испытание Иова – умение сохранить любовь при потере всего человеческого. Алгоритм вспышка любви, достоинство решения вопросов. Ну, вы подкованы прямо с моим. Так, хорошо. Значит, начнем по порядку. Почему конца света не будет? Почему не будет высшего суда? Почему не будет воскресения мертвых? И почему не будет второго пришествия Христа? Потому что не будет так, как мы это себе представляем. Вот особенность диалектического мышления в том, что оно одновременно может удержать содержание и форму, которые противоречат друг другу, и взаимодействие которых является источником развития. Так вот, форма – это то, что мы видим за короткое время, а содержание – это то, что мы видим на большом промежутке времени. Так вот, учение Христа говорило не только о форме, о поверхностном, так сказать, правильном поведении, но о сути правильного поведения. И в этом оно отличается от многих других учений. Мы привыкли, как представлять конец света. Соберется, так сказать, сядет Бог, справа Христа посадит и вызовет всех людей, которые послушно выползут из гробов, прихватив крышки. Придут, а это будет свыше 20 миллиардов, и начнется высший суд. После этого, конечно, большинство в ад, немножко в рай, и на этом все закончилось. Вот эти наивные представления, они не просто уже наивные, они становятся очень опасными. Почему? Потому что, когда мы считаем, что конец света – это конец физический, а мышление язычника – это мышление на уровне формы, на уровне физики, то мы считаем, что мы все умрем, и у нас пропадает желание выживать, меняться, развиваться. Мы становимся пассивными, очень опасно. На самом деле, конец света – это определенный этап, который мы должны правильно пройти. И об этом говорил Христос. Это совершенно не понято. Когда говорится, что такое воскресение мертвых, никто не написал. Возможно, воскресение мертвых, помимо обновления души, будет еще частичная память о прошлых жизнях. Вот-вот-вот, о чем я говорил, что вы... Дело в том, что Христос задает вопрос. Скажите, вернее, скажи, Рави, когда воскреснет Илья пророк? Он сказал, он воскрес, пришел в лице Иоанна Крестителя, но вы этого не поняли. Что это означает? Как мог Илья пророк воскреснуть в Иоанне Крестителе? Это означает, что Иоанн Креститель, имея свою личность вот в этой оболочке, одновременно совмещает свою, так сказать, личность в прошлой жизни. То есть каждый, мы, как матрешки, на наше сознание, оно многослойно. Оно привязано внешне к нашей физической оболочке, а внутри оно является как бы цепочкой из жизни. Значит, воскресение мертвых – это просто всего-навсего открытие нашего подсознания, нашей глобальной памяти. Почему должно быть воскресение мертвых? Потому что во времена конца света любая агрессия, любое неправильное, так сказать, внутреннее состояние должно налететь на божественную энергию и разрушиться. То есть должно быть очищение души не только в рамках одной жизни, но и многих жизней. Вопрос. Почему? Ответ простой. Для того, чтобы цивилизация перешла в новый уровень, она должна обнулить агрессию не только внешнюю, но и внутреннюю, и причем глубоко внутреннюю. Вот для этого необходимо открытие глубин, самых, так сказать, сокровенных глубин нашей души. Это и есть воскресение мертвых. Но 2-3 тысячи лет назад человек понимал все буквально, поверхностно, поэтому думали, что мертвые воскреснут в своих телах. Ничего подобного, конечно, не будет. Просто информация о наших прошлых жизнях поднимется. Конец света, в принципе, уже наступил. И это понятно не только по внешним событиям. Он наступил несколько десятилетий назад, когда человечество начало то, что называется, уходить в штопор. Когда появился фашизм, когда началась сексуальная революция и когда цивилизация не только внешне, но и внутренне стала терять связь с Богом. И если этот процесс не остановить, то цивилизация просто вся исчезнет с лица Земли. И ее спасением является то, что называется конец света. То есть должна наша открыться душа, должен быть усилен контакт с Богом и должен произойти от всех тех, кто движется не в том направлении. Я это описывал. Когда, скажем так, человек идет со своей собачкой, она бегает без поводка, все нормально. Когда появляется опасность, человек надевает поводок длинный для того, чтобы как-то ускорить обратную связь и ограничить волю собачки, которая не понимает, что такое хорошо и что такое плохо. Когда опасность больше, тогда поводок короче. Чтобы воля хозяина лучше чувствовала, чтобы собака лучше постигала волю хозяина. Когда совсем большая опасность, тогда или очень короткий поводок, или хозяин берет собачку на руки. То есть ее воля минимальна, она должна максимально ориентироваться на волю хозяина, чтобы выжить. Так вот, для того, чтобы выжить в ближайшее время, человечество должно ориентироваться на логику божественную, на волю Всевышнего. Насколько мы будем сопротивляться и поклоняться деньгам, благополучию, сексу и так далее, человеческой логике жизни в том числе, настолько мы это все потеряем. Поэтому что такое второе пришествие Христа? Тоже многие считают, с небес появится Христос, будет судить. Ничего подобного. Христос прекрасно понимал, что его учение не смогут люди понять. Для того, чтобы охватить масштаб противоположности, которые кроются в учении, нужно много любви, нужно четко соблюдать мышление единобожника. А этого люди не могли, поэтому он понимал, что его учение будет искажено. Но для того, чтобы цивилизация выжила, в конечном счете нужно будет, чтобы люди поняли, в чем смысл его учения. Если мы сейчас не поймем, о чем говорил Христос, вот тогда шансы на выживание действительно у нас закончатся. Насчет войны. Я совершенно четко уверен, что война абсолютно неизбежна в рамках языческой системы координат, в рамках того мышления, которое мы сейчас исповедуем. Мы обречены на войну и на уничтожение. Почему? Потому что язычник, у язычника равенства нет. Он либо наверху, он либо присмыкается, либо давит. И когда есть у язычника оружие, он никогда, для того, чтобы с кем-то договориться, объединиться, ощутить равенство и единство, нужно понимать, нужно иметь то звено, которое объединяет. Это и есть единобожие. У язычника он сначала на первом месте, а все остальное потом. В таком случае объединение произойти не может. Поэтому мы можем выжить только в том случае, если осознаем, в какой системе координат мы находимся, в чем ее отличие от единобожия, и попытаемся в этом плане реально измениться. Все приветы передают из Болгарии, из Кейптауна, Африка, Америка, Европа. Всем привет. Мы сегодня будем спасать человечество, как мне. Так вот, насчет наших изменений. Я, конечно, мог бы сказать какие-то мысли, но какими бы правильными мысли не были, они усваиваются достаточно сложно, и для этого нужно много времени. Потому что мысль – это следствие наших чувств. Мы думаем, на самом деле, чувствами, образами. И мы понимаем только тогда, когда формируется образ. Если образ не формируется, а мысль должна повторяться десятки, иногда сотни раз, чтобы создался образ, мы толком ничего не поймем. Вот я, допустим, прочитав Библию, проведя исследование, многое понял. Но потом наступило изменение ситуации, и вдруг я с изумлением убедился, что я ничего не понимал. И вот когда я прочувствовал, отстрадал новую информацию, вот тогда я по-настоящему понял. Для того, чтобы ускорить вам процесс, я расскажу о том, как о моей, так сказать, творческой кухне, как я выходил, как я подготавливался к концу света и к апокалипсису. Я думаю, это будет нужно многим для лучшего понимания. Итак, я в Ютубе выкладывал аудиоролик о том, о своих проблемах. Меня спрашивали, как у меня со здоровьем. Значит, со здоровьем были проблемы. Я проводил исследования, я видел, что они весьма нужны. С одной стороны, с другой стороны, у меня всегда было ощущение какой-то опасности, какой-то незавершенности исследований. И я всегда категорически против был популяризации широкой моих книг и моей информации. Потому что это не стиральный порошок, который можно продавать. Я видел, насколько информация серьезно воздействует, и точность или неточность могла быть дать очень серьезные проблемы. Но в конечном счете я посмотрел, что исследование четко совпадает с Библией, что в принципе то, что называется, обкатал во всех позициях, посмотрел, взвесил, оценил. Все то, что, скажем так, все то, что, о чем говорит сейчас религия. Вроде бы все нормально. Тем более я, когда начинал писать книги, главная идея была какая? Не вылечить болезнь, не убрать проблему, а разобраться в ее причинах. А причины болезни и проблем – это грех. Значит, нужно научиться видеть грех, свои грехи, свои промахи. А потом через покаяние меняться, и болезни, и неприятности пройдут. Что и было. Были чудеса, и все что угодно, все это описано в моих книгах. Ну, при этом, естественно, менять характер, потому что если не будешь менять характер, то будет повторение всех этих проблем, и поэтому, естественно, это нужно делать. Вроде бы все нормально, вроде бы все четко. Ну, и уже, скажем так, лет 5 назад я подумал, думаю, еще года 2 поработаю. В принципе, все ясно, и нужно заканчивать, перехожу в художники. Вот как раз в это время у меня начались... Я видел, что что-то не срабатывает. Я, анализируя свое состояние, пришел к выводу, что... Чего-то я не понимаю, что есть ощущение какого-то тупика. Уровень моей гордыни не уменьшался, а рос. И опять думал, анализировал. Есть покаяние, есть осознание своей, так сказать, неправильности, мыслей, чувств, поведения. Нужно пересматривать свою жизнь. Что еще? Вроде бы ничего. А ситуация ухудшалась. Ну как она ухудшалась? Это было совершенно незаметно. Я это особо даже не мог оценить. Но я знал, что если я не решу эту проблему, рано или поздно она появится у тех, кто читал мои книги и мне поверил. Тогда я решил усилить обороты, давать большие нагрузки в надежде на то, что все-таки на больших перегрузках я сумею как-то подняться над ситуацией, что-то понять, чем-то разобраться. Но у меня ничего не получалось. Нагрузки росли, интенсивность семинаров, мыслей, поисков росла, результата не было никакого. Состояние начало ухудшаться. Даже кто-то написал на сайт, что давайте поможем Сергею Николаевичу, не будем ходить на семинары, потому что он умирает, реально, он убивает себя с семинарами. В принципе, это так и было. Что получилось в результате? В результате получилась очень интересная ситуация. Моя концентрация на желании помочь людям, на исследованиях, на развитии метода усилилась настолько, что это превратилось в сильнейшую привязанность. И вот тогда я понял, что такое привязанность. Оказывается, привязанность – это не просто привязался и все, это расход энергии. Человек, который внутренне привязывается к каким-то ценностям, он начинает выбрасывать огромное количество энергии. Чем больше привязка, тем больше он ее теряет. Дело кончилось тем, что даже одна мысль о помощи людям давала, можно сказать, автоматический сброс энергии, и я начинал умирать. Что бы я ни пытался сделать, ничего не получалось. Ситуация, по сути дела, была катастрофическая. Два выхода. Либо я умираю, либо я отказываюсь от желания помогать, от желания развивать свой метод, понимание. Других вариантов не было. Вот тогда было ощущение реального тупика. Конечно, хотелось выжить. Но с другой стороны, а зачем выживать с такой ситуацией? Призывал, да призывался. Я помню ситуацию интересную, которая была в это время. У меня приятель мой в Крыму, он часто тост произносил. Умирает старый лама. И к нему приходит дух богатства. Он говорит, уходи, мне уже ничего не нужно. Приходит дух желаний. Он говорит, уходи, ничего не нужно. Приходит дух славы. Он говорит, уходи, меня уже ничего не интересует. И вот к нему приходит дух друзей, и он говорит, даже перед смертью я не могу отказаться от общения, я готов общаться. И это тот вспомнил в январе 2014 года. У меня уже потери энергии были такими, что я плохо ходил. И вот договорился с ребятами пойти в баню. Это было в Питере. И за час до того, как отправляться в баню, вдруг резкое падение энергии, ощущение удара. И я понял, что я уже не поднимусь. То есть обесточивание, ну вот ощущение смерти, я это четко понимал и чувствовал. После первого я понял, что надо сесть, чтобы не упасть. Сидел на диване, потом второй удар. Уже холодный пот, ощущение отлета. Я лег на диван, попрощался со всеми родственниками, помолился, ну и стал ждать третьего. В этот момент звонок. Мы тебя ждем в бане, когда подъедешь. Я хотел сказать, ребята, не отвлекайте, я тут серьезное дело. Но говорю, вы знаете, баня откладывается. Я как-то не очень хорошо себя чувствую, мне было неудобно тут рассказывать о своих проблемах. Но друзья почувствовали, говорят, мы сейчас подъедем к тебе, пойдем в ресторан. Мне хотелось сказать, ребята, ну как бы не до ресторана. А потом я подумал, а почему я должен умирать на диване? А почему мне не умереть в ресторане с друзьями, в конце концов? Я говорю, подъезжайте. Они подъехали, вытащили меня. Ресторан был недалеко. Сели, выпили коньячку, поели хинкали. Я как-то и подзабыл о том, что у меня, как говорится, переход уже начался. Пришел домой и понял, что все-таки останусь жив. Но на этом проблема-то не была решена. Но какой-то толчок был. И что очень важно, вот я после этого понял притчу о бедном Иове. Если бы я паниковал, обижался или унывал, я бы так спокойно и ушел на тот свет. Но у меня была радость от общения с друзьями, чувство любви. Я все принимал. Но это принятие было не пассивным, ничего не деланием, а как отсутствие агрессии внутренней. Вот это дало мне возможность из двух вариантов выбрать третий. В чем был третий вариант? Я начал рассуждать логически. Если желание помочь людям для меня смертельно, потому что это привязанность и поклонение, то есть это вторая заповедь без первой, то нужно не отказываться от этого, нужно попытаться не зависеть от этого. Нужно поставить первую заповедь на первое место, а вторую заповедь на второе. Как это сделать? Для этого нужно устремление к Богу поставить на первое место. Я об этом раньше говорил. Вроде бы все просто и понятно. Вот легко сказать, трудно сделать. Я начал думать, как это можно сделать, и пришел к следующему выводу. Я должен убедить себя, свою душу, свое сознание в том, что любовь к Богу является главным счастьем. И поставить на первое место устремление к Всевышнему я смогу только тогда, когда я пойму, когда будет следующее понимание, что Бог является источником всего, что Бог каждую долю секунды дает нам энергию, можно сказать, воссоздает Вселенную. И если я внутренне отворачиваюсь от Бога, я эту энергию теряю. Что Бог – источник и здоровья, и счастья, и благополучия, денег, чего угодно. Если это так, то я должен в первую очередь обращаться, устремляться к Нему, а потом уже думать о здоровье, о деньгах, о чем угодно. То есть я чисто логически составил сформулировал для себя систему целей, при которой мое подсознание отпустило бы привязанности, и я смог бы выжить. Просто повторять «любовь к Богу для меня на первом месте» не работало. И вот когда я начал системно убеждать свою душу том, что без любви к Богу выжить невозможно. И это подкреплялось пониманием. Вот тогда пошли изменения, энергетика стала восстанавливаться. И вот тогда, и только тогда я понял и почувствовал, в чем смысл фразы Христа: «Не ищите счастья на земле». В чем смысл страданий Иова? И тогда зашифрованная информация для меня открылась. Вот смотрите, что такое конец света? У Питера Брука есть хорошая книга, называется «Пустое пространство», кажется. Есть хорошее сравнение о театре. Театр грубый, театр зрелый и театр умирающий. Грубый театр – это когда на сцене только практически актер. Персонаж так, символически. Актер радуется, подначивает публику, общается с ней, смеется, и все счастливы. Это грубый театр. Это зарождающийся театр. Зрелый театр – когда актер и персонаж где-то 50 на 50. Актер взаимодействует с залом, он открыт, он радуется, одновременно рядом существует персонаж, который практически как реальность. И театр умирающий, когда остается только персонаж, а актера уже нет. И диалектика исчезает. То есть в грубом театре много любви и слабая форма. В зрелом театре есть любовь и, скажем так, много любви и много формы. А в умирающем театре мало любви и много формы. Так вот, любая цивилизация развивается и умирает по этой же системе. Сначала в цивилизации много любви, веры и религиозного миросознания. Цивилизация еще слаба. Технические аспекты, форма, все это пока еще не сильно развито. Потом, то есть сначала появляется вера и религия, потом вера и религия превращается в культуру, потом культура превращается в цивилизацию. Вера превращается в религию, религия в культуру, культура в цивилизацию. Дальше цивилизация должна возвращаться к вере. Но в принципе каждая из этих звеньев, оно должно периодически возвращаться к первому звену для насыщения и развития. Это все равно, что как дерево растет. Корни, ствол, ветки, листья. Если листья растут, и крона становится все больше, и начинает забирать слишком много воды у корней ствола, то это дерево погибает. Так вот, нынешняя цивилизация, она неимоверно начинает раздуваться, как раковая опухоль, на внешнем формальном уровне, и начинает обесточивать свою культуру, религию и веру. Поэтому, чтобы выжить этой цивилизации нынешней, нужно затормозить все звенья, кроме первого и главного. Должно открыться главное, первое звено. Это любовь к Богу, это вера. Все остальное нужно придержать. Если человек не может этого сделать добровольно, это происходит принудительно. Это как опытный садовник подрезает крону, если не помогает ветки, если не помогает, срезает ствол для того, чтобы дерево выжило. То же самое происходит и с нашей цивилизацией. Если мы не вернемся к вере, если мы не ощутим присутствие Всевышнего, то на внешнем уровне любые попытки как-то регулировать ситуацию ничего не дадут. И тогда главный вопрос – как ощутить волю Всевышнего? Я раньше говорил о том, что если чувство любви в душе станет непрерывным, то тогда мы можем реально преодолеть и болезни, и проблемы. Я это говорил, но у меня не было пути, как этого добиться. Меня реально прижало. когда я понял, что моя, так сказать, привязанность и зависимость смертельны, и что я выживу только тогда, когда я почувствую, что устремление к Всевышнему должно быть главным, тогда для меня много прояснилось. То есть наша первая эмоция, с которой мы реагируем на мир, должна быть не чувством страха или раздражения, недовольства, агрессивности. Это чувство должно быть любовью. И вот когда это понимаешь, к этому стремишься, это начинает получаться. По поводу бедного Иова. Самая опасная эмоция, которую может испытывать человек, это отчаяние. Вот именно отчаяние деформирует гены у потомков. То есть, если женщина испытывала отчаяние, то сильное, глубокое, то у нее дети либо будут бесплодны, либо инвалиды. Я помню, когда в первый раз на это вышел, я смотрел женщину одну, у нее деформация поля была в виде конверта. Это очень устойчивая деформация, это, как правило, неизлечимая или смертельная болезнь. У нее был рак горла, она умерла. А потом я такой же конверт увидел у женщины и у ее дочки, когда был в каком-то, то ли в Вологде, в каком-то городе. И вот я говорил с матерью и говорил ей, объяснял, что у них есть серьезнейшая проблема на тонком плане, что девочка может быть бесплодной, и что причина в эмоциях, чувствах и поведении матери, которая была на 5-м месяце беременности. И женщина даже, так сказать, не знала, чтобы вспомнить. Она говорит, да, я узнала тогда, что муж меня изменил, бежал отопиться, меня с трудом остановили. Увидели, можно сказать, случайно остановили. И вот тогда я понял, каким катастрофическим последствиям приводит отчаяние. Но я не понимал, почему. Почему не обида, не ненависть, а почему именно отчаяние. Оказывается, дело в следующем. Наше тело разрушается, умирает, поэтому все, что связано с материальными объектами, привязанность небольшая, и мы готовы ее потерять. Дух – это гораздо более устойчивая, так сказать, структура. Духовные ценности гораздо более долгоживущие. Их терять тяжелее, поэтому агрессия выше. Скажем так, если при потере материальной идет обида, гнев, ненависть, то при ущемлении духовном идет осуждение, обида более тонкого плана. А самая масштабная ценность и при оскорблении, унижении души идет или презрение, или отчаяние, или нежелание жить. Так вот, если человек не может принять боли души, и у него возникает чувство презрения или отчаяния, то это, как правило, бьет по потомкам и делает их нежизнеспособными. Что такое отчаяние? Чаять – это надеяться. Отчаяние – это потеря надежды. Потеря цели. Почему человек отчаивается? И кто отчаивается? Отчаивается тот, у кого главной целью является не Бог и единение с Ним, а жизнь, благополучие, семья, деньги, кто угодно и что угодно. И чем сильнее человек уходит от Бога, чем быстрее он утрачивает любовь к Богу, тем сильнее будет его отчаяние, как неприятие возврата к Богу. В Бхагавад-гите сказано, что любой грех, любую проблему можно решить, устремляясь к Богу. Христос говорил о том же самом. И Иов говорил о том же самом, по сути дела. Его опыт. В притче о бедном Иове зашифрован механизм спасение человека в сложные времена. Главное испытание его каким было? Не поддаться отчаянию, не предъявлять претензии к Богу и не испытывать презрения к себе. Почему именно это было главным и почему, выполнив это, он не мог это выполнить. Пришла помощь свыше, помощь через друзей. У него самого не было возможностей, концепций, модели, чтобы пройти это испытание. Но там говорится о том, что человек, который сумел пройти это испытание, он может и выздороветь, и восстановить судьбу. Души детей опять рождаются у него. То есть в притче о бедном Ове зашифрован механизм спасения и выживания человека. Насколько мы готовы сохранять любовь тогда, когда нас ситуация провоцирует на отчаяние, уныние, нежелание жить, на презрение к другим или к себе, настолько мы делаем наших детей жизнеспособными. И тогда мы должны жить. Значит, насколько мы, а для того, чтобы не испытывать, преодолевать отчаяние, есть главный рецепт. Устремление к Богу должно быть главным. Главной составляющей нашего счастья. И вот тогда понятно то, чему учил Христос. Для того, чтобы любовь была в душе непрерывной, мы должны знать, что устремление к Богу для нас естественно, что Бог наш Отец, поэтому дана молитва «Отче наш», что Он наш Родитель, что Он нас любит, и поэтому устремление к Нему – это нормально, это естественно. И когда у нас, чтобы у нас не рушилось, мы должны испытывать не отчаяние, а мы должны испытывать усиление потребности в единении с Богом и усиление потребности любви в душе. И это главное условие спасения. Оно работало для бедного Иова, оно работало во времена, так сказать, гибели Израиля, оно работает сейчас. Поэтому очень важно научиться сохранять любовь там, где ситуация провоцирует на отчаяние, уныние или нежелание жить. Отчаяние очень быстро превращается в нежелание жить. Вот этот момент очень важен. Насколько мы испытываем раздражение, недовольство, сожаление при потере человеческого счастья, включая жизнь, настолько мы потом будем, настолько отчаяние для нас будет непреодолимым. Поэтому очень важно в этом плане привести себя в порядок перед тем, что называется апокалипсис. Первое. Вопрос, для чего праведнику была дана эта ситуация? С одной стороны, и праведники могут грешить. Если Иов испытывал отчаяние, значит, для него человеческие ценности были все-таки на первом месте, любовь к Богу на втором. Он был праведник, он соблюдал заповеди, он был нравственным. Но степень его отчаяния показывала, насколько для него жизнь, благополучие, семья, дети было значимее любви к Богу. То есть вы можете, анализируя свое состояние, уже определять, насколько у вас сильна вера. И вот после тех событий, которые со мной произошли, для меня многое стало понятным. Я изменил свое отношение к такому понятию, как вера, как грех, как покаяние, потому что я их стал воспринимать не как смирение, не по форме, а по сути. Я лично раз понял, что смирение – это не физическая пассивность. Поскольку у нас языческое восприятие мира, то в православии и католичестве, и в иудаизме понятие смирения воспринимается как пассивность. Понятие смирения относится к внутреннему состоянию человека. Это отсутствие протеста против Бога. Это отсутствие отчаяния. Это отсутствие уныния. Это активная внешняя позиция по изменению ситуации. Я раньше не понимал. Люди прочитают мои книги и говорят, у меня вся жизнь перевернулась. Но ведь, в принципе, у нас есть православие, католичество, религии христианские. В принципе, у меня нет никаких различий с ними. Вопрос, почему вся жизнь перевернулась? Потом я понял, что. У меня не только есть идея покаяния, но изменение характера. Мы в нашей религии, так сказать, повседневной, привыкли, пришел в храм, исповедовался, грехи сняли и пошел домой. Все. Это, скажем так, механизм преодоления греха. И это катастрофа. Потому что это антимеханизм. Это механизм не преодоления греха, а умножения греха. Потому что когда человеку прощается грех, то зачем ему меняться? Вот это непонимание, языческое восприятие чисто по форме тех истин, которые изложены в Библии, оно приводило к страшным последствиям и для верующих, и для, так сказать, подсознательно верующих, потому что система ценностей, система приоритетов давала сбой. Вот, допустим, катастрофическая ситуация в православии, когда государство, начиная с Петра I, заставляло открывать тайну исповеди и докладывать все о тех, кто пришел на исповедь. А в советское время практически все руководство церкви было вынуждено сотрудничать со спецслужбами. Почему? Потому что человек, который исповедуется, возможность им управлять становится просто неограниченной. И в чем проблема? И вот это вот полное подчинение церкви государству спецслужбам сыграло очень серьезную отрицательную роль в разложении церкви, в нанесении вреда религиозному мировоззрению. А причина в чем? Всего-навсего в том, что, как и в иудаизме, в православии грехом считался поступок. И человек совершал о своих поступках, как о грехах, получал за них прощение, сообщал о желании совершить какой-то грех, получал прощение. А каяться это нужно было не за что. Каяться нужно было за чувство. Христос-то говорил о том, что грех – это не столько поступок, сколько чувство. А если человек приходит в храм и кается за то, что он ненавидел, или унывал, или отчаялся, или осуждал, то здесь как бы ни при чем. И государство здесь ничего не может делать. И люди бы развивались дальше. А всего-навсего непонимание того, что грех идет изнутри, оно и привело к катастрофическим последствиям и для священников, и для прихожан. И вот когда я начал анализировать все эти моменты, я понял еще одну. Я понял главное, что было связано с моими проблемами. Причины моего кризиса. Я шел в русле как раз религиозного понимания. То есть главное что? Осознать свои грехи и покаяться. Все. Это было главным звеном. Болезнь проходит, проходит. Судьба улучшается, улучшается. Что еще надо? А оказывается, я упустил два главных звена. То есть я работал со следствием и не вышел на причину. Я все время говорил о том, что я работаю с причинами, а сам на самом деле, опять же, стереотипно вышел на следствие. И вот последние годы я говорю о том, что грех имеет несколько уровней. О том, что поведение, грех поведенческий, это самое последнее звено, это уже преступление, это грех Каина. А ему предшествует грех Адама и Евы, его родителей. А ему предшествует грех дьявола, им предшествует. Ну, вроде бы, да, есть три уровня греха. А в чем смысл? Что когда понимаешь, как рождается грех в человеке, тогда можно понять, как его преодолевать. И тогда я понял, что нужно не просто говорить об улучшении характера. Если человек начинает с покаяния, чтобы выздороветь и выжить, это первый этап. Следующий этап – это реальное изменение характера. Это не просто где-то стал подобрее, получше. Это определенная трансформация человека. И последние годы я достаточно много говорил о Харапе, у меня сейчас много информации, это не на один семинар. Что мешает изменению характера? Первое – прощение грехов. Второе – непонимание того, что мы божественны по своей сути. Для того, чтобы изменить характер, нужно иметь внутреннюю точку опоры, потому что изменение – это разрушение. Высшая точка опоры – это Всевышний. Но устремляться к Всевышнему я могу только тогда, когда я чувствую или осознаю, что я внутри един с Ним. Если я иду в рамках привычной религиозной концепции, что я изначально грешен, а Бог безгрешен, то мое стремление к Богу не может быть полноценным. И значит, я характер свой изменить не смогу. Вот отсюда и возникают, то есть религиозные догмы закрывают для нас возможность понимания христианства и собственного изменения. Христос-то о чем говорил? Что мы божественны по своей сути, безгрешны. Грехи появились потом. А православие и католичество мы что видим? Ты грешен изначально. Где же это изначально? Это не изначально. Так вот, для того, чтобы выжить в сложные времена, нужно обнулить агрессию. Чтобы обнулить подсознательную агрессию, нужно преодолеть грех на всех уровнях. И вот после этого, анализируя все это, я понял, к чему призывал Христос. Смотрите. Грех Каина – это грех поведения, поступки. Грех Адама и Евы – это грех характера. Грех дьявола – это грех и устремления. Грех неправильной цели. Значит, для того, чтобы преодолеть три уровня греха, первое, для того, чтобы правильно себя вести в поступках, нужно соблюдать заповеди. Для того, чтобы преодолеть грех Адама и Евы, нужно, сказать, сначала пройти моменты покаяния, первоначального изменения характера, а потом реально начинать менять свой характер. И для того, чтобы преодолеть грех дьявола, нужно, чтобы первое чувство, первое устремление и смысл жизни был в единении с Богом. Если наша главная цель не единение с Богом, не уподобление Ему, как учил Христос, а счастье, благополучие, укрепление жизни, дети, семья, грех дьявола становится непреодолимым. То есть получается цепочка. Заповеди, покаяние, изменение характера, правильная цель. И вот если мы все это будем соблюдать, оказывается, именно этому учил Христос, вот тогда мы можем перейти в новое состояние. Тогда конец света не будет для нас концом физическим. Почему нужно обнулить подсознательную агрессию? Потому что для того, чтобы дерево получило, скажем так, новую порцию воды и смогло развиваться, оно должно быть готово внутренне к этому. Чтобы получить новую энергию от Всевышнего, мы должны соприкоснуться с Всевышним, наша душа должна открыться к Нему. Если в этот момент в душе есть агрессия, то мы уничтожимся. Или душа закроется от Бога, чтобы, так сказать, человек выжил. Но тогда новой энергии мы не получим, и мы обречены на вымирание. Поэтому, чтобы наша цивилизация реально выжила, она должна открыться Богу, ощутить единство с Ним. И только тогда произойдет получение новой порции энергии для, так сказать, продолжения нашего существования. Но для этого нужно преодолеть привязанность и обнулить агрессию. Для этого нужно правильно реагировать на мир. Система целей должна быть правильной и смысла жизни. Для этого нужно серьезно заниматься характером. И для этого нужно уже все остальное, и образ жизни, и правильное отношение к прошлому и так далее. Посмотрите на меня. Вот я явно привязан. Так что дело в том, что когда человек улыбается, улыбка – это выброс энергии. Если человек правильно относится к миру, у него любовь в душе, а любовь всегда сопряжена с ощущением счастья, радости и улыбки. А привязанность, она как раз понижает энергию, и у человека возникает ощущение серьезности. Поэтому вот я говорил о фильме «Серьезный человек». Чем серьезнее человек, тем больше, значит, он привязан, и, в принципе, тем меньше у него становится энергии. Так, в вашей последней книге «Огонь». Но я вот «Огонь» не прошел, и книги, соответственно, стали «Благодарю за труды». Нас много читателей, работаем над собой. Неужели мы можем повлиять на ситуацию в стране и мире? Если шанс избежать войны. Вот смотрите, некоторые пишут письма и говорят: Сергей Николаевич, вот вы там в зефирах и амурах витаете, там о чем-то говорите, так сказать, небесным и абстрактным. А вот тут чиновники у нас, смотрите, что в России вытворяют. Кстати, наконец-то мы узнали, кто главный враг России. Это чиновники. То, что они заявляют, это отношение рабовладельца к своему рабу. Но вопрос, а почему они так говорят? Они вчера были частью народа. Почему в России человек, получив должность, становится врагом народа? А это называется менталитет, это называется мышление языческое. Нужно в нем разбираться. И если есть в России какие-то проблемы, то я объясняю, что с любой проблемой можно работать на трех уровнях. Вот скажем так, в государстве есть проблемы. Первый уровень физический – это забастовки, восстания, революции. Это гибель страны. Второй уровень – духовный. Это партии, объединения и так далее. Проведение своих идей – это собрание народа, это требования. Это гораздо более эффективно. Но это не решает всех вопросов. Третий уровень – это душа, разбираться в менталитете. Почему чиновники так себя ведут? Мы привыкли думать, что народ всегда чист, безгрешен. Но все чиновники из народа выходят. И если мы мыслим как язычники, то любой из нас, став чиновником, вот так и будет топтать других сразу же и чувствовать себя господином. Тот, кто хочет быть господином, он раб по своей психологии. Так вот, любая проблема лучше всего решается на уровне души. Почему? Потому что все с души начинается. Душа первична. На уровне души меняется наше восприятие мира, наш менталитет. То потом будет меняться все, и чиновники, и кто угодно. И мировая война, так сказать, получит отсрочку. Что такое языческое мышление? Это мышление, которое не может соединить противоположности. Я об этом говорил, потому что любви мало. А когда, скажем так, кто обычно отвечает за мышление, за главную систему координат? Религии. И когда от религии нужно ожидать, что она правильно сформулирует систему целей, ценностей и правильное мышление. Но когда, скажем так, выступает священник и говорит, что террористы все от дьявола, то есть жестко разделяют волю божественную и волю дьявольскую, это же вопиющее язычество. Вот протоиерей Дмитрий Смирнов важно излагает, у нас тут уже сатанинская вера, у нас тут языческое мышление, а перед этим за несколько месяцев как раз это языческое мышление, разделяя все на добро и зло. Когда говорит о том, что добро и зло не могут иметь общую природу, потому что тогда все перемешается. Он прав. Он прав чисто на человеческом уровне, на уровне язычника, который только по форме все смотрит. Признание того, что добро и зло имеют разную природу, это признание того, что у Бога одна природа, другая. Это язычество вопиющее. После этого соединить противоположности невозможно. Есть добро, есть зло, они несоединимы. Значит, есть люди добрые, есть люди злые. Значит, есть государство доброе наше и остальные государства злые. После этого договориться невозможно. Единения нет. Нет единого Бога. Если мы не перейдем к единобожию, ни один вопрос не решить. Ни здоровья, ни судьбы, ни выживания, ни преодоления апокалипсиса. Вот я все время, в последнее время говорю о том, что если мы не переходим на новое мышление, шансов у нас нет. Привет из Израиля. Вас любим, спасибо, семинар. Информации много, на самом деле. Еще раз говорю, вот смотрите, я просто мысли набросал за сколько дней? За 20 дней. Так вот, вот все это количество, чтобы изложить, оно уже десяток семинаров. Но я стараюсь системно все излагать, делать упор на главные точки, и я думаю, у нас получится. Нам диагноз ставить не до улыбки, ребята. Не улыбаться надо при любом диагнозе. Как раз, когда диагноз неутешительный, мы улыбаемся, у нас есть шанс проскочить. Понимаете, в чем дело? Чем жизнь отличается, так сказать, от ее отсутствия? Гомеостаз. Гомеостаз внутренний, гомеостаз химический, температурный, гомеостаз любви. То есть среда требует от меня одного, а я выдаю другое. Температура, а я сохраняю свою температуру. То есть я неадекватно среду по отношению к среде. Как говорят, какой бы ни была температура у вас, главное, чтобы она не была комнатной. Так вот, если ситуация провоцирует, скажем, на обиду или на страх, а мы улыбаемся и сохраняем добродушие, вот это и есть преодоление ситуации. Есть ли какое-нибудь упражнение, чтобы довести до автоматизма устремления к Богу в моменты уныния или отчаяния? Понимаете, мы все ждем упражнений. Если я привык преодолевать привязанность, поститься, умение любить, когда меня обидели. Вот это все залог того, что я не буду испытывать отчаяние. Это, понимаете, не упражнение, это образ жизни. Если вы, во-первых, если вы знаете, что отчаяние – это катастрофа для ваших потомков, это уже помогает. Дальше, если вы знаете, что отчаяние увечит вашу душу, это уже помогает. Если вы знаете, что нужно преодолевать отчаяние, сохранять любовь, и преодоление отчаяния – это есть ваше здоровье, ваше выживание, счастье ваших потомков, это уже помогает. Если вы знаете, что отчаяние – это не катастрофа, а это есть всего-навсего помощь Бога для того, чтобы вы к Нему вернулись и восстановили правильную систему целей, то для вас эмоция отчаяния становится мостиком к Богу. Естественно, у вас уже этого отчаяния не будет. У вас радость появится. Да, цель потеряли вы, так сказать, какую-то элемент счастья, но вы к Богу возвращаетесь. То есть вот это нужно почувствовать. Напишите книгу «Как менять свой характер в лучшую сторону». Не могу понять это. Я, наверное, это сделаю, во всяком случае, или главами, или так далее, потому что, допустим, религиозная традиция о чем нам говорит? Что добро – это одно, что зло – это другое. Что есть грех, и грех надо уничтожать, давить и так далее. А я в своих исследованиях пришел к выводу, что нельзя давить свои чувства. Это катастрофа. Их нужно трансформировать. Как грех трансформировать добродетель? Как, допустим, трусость преобразовать смелость? Ну, я сейчас расскажу, сейчас просто перерыв. Значит так, давайте так. 15 минут работа над собой. 15-20 минут. То есть с чувством любви проходим любые ситуации. Настоящее, прошлое, будущее. Потом перерыв еще минут 45, и потом включимся, так сказать, на второй этап. Все, спасибо, перерыв. Так, ну что ж, продолжаем. Я просить дать анализ двух писем. Значит, я зачитываю. Первое. Я знаю, что меня высасывает моя рабская привязанность к родителям, сестрам, брату и их детям. Я и мои дети практически не общаемся с ними, хотя живем на соседних улицах, только по большой необходимости. Это для них причина всех неудач, болезней. Именно от меня они ожидают всевозможных неприятностей. Я для них козел отпущения, источник всего, в кавычках, хорошего по умолчанию. Я их просто люблю, и их отношение ко мне меня очень огорчает. Не могу избавиться от этого. Чувствую себя и своих детей виноватыми и наказанными ими. И нет мне прощения от них никак. Это выглядит смешно и глупо, но тем не менее вытягивает из меня всю душу. Надо что-то с этим делать, время идет. В принципе, я думал, что это понятно, но объясню в деталях. Итак, первая заповедь – возлюби Бога превыше всего, Бог един. Вторая заповедь – возлюби ближнего, как самого себя. Я говорил о том, что грех – это нарушение системы приоритетов. Если мы дерево сажаем корнями вверх, оно жить не будет. Если мы вторую заповедь ставим на первое место, а про первую забываем, у нас счастья не будет. То есть первая заповедь – возлюби Бога превыше всего. Это означает, поскольку Бог един, единение добра и зла. То есть добро и зло существует снаружи. Часто злом мы как зло воспринимаем то, что является добром. И когда мы жестко разделяем понятие добра и зла, то мы тогда уже не можем ориентироваться, что реально добро, что и зло. Возьмем температуру. Чуть ниже опустить – это зло. Повыше – это добро. Но это для нас зло и добро. На самом деле это всего-навсего объективное просто изменение температуры. То же самое и здесь. Когда человек соблюдает единобожие, то он может быть жестким и мягким одновременно. Он может любить своих ближних и одновременно не привязываться к ним, и одновременно увеличивать дистанцию. То есть любовь как единение и любовь как дистанция. Это в случае единобожия. Если же у человека четко либо добро, либо зло, то тогда для него любовь – это только добро, естественно, а только добро – это только комфорт, это только привязанность. И дальше одна противоположность переходит в другую. Добро становится злом. Что мы здесь и наблюдаем? Если мы воспринимаем любовь как отсутствие конфликта, если мы воспринимаем любовь только как положительную эмоцию, если для нас любовь – это только радость, удовольствие, наслаждение, то эта любовь рано или поздно неизбежно превратится в боль, страдания и потери. Поэтому язычник сначала боготворит, поклоняется, а потом презирает и предъявляет претензии. Вы на первом этапе любви и поклонения, привязанности, ваши родственники на втором этапе – отрешения, отречения и агрессивности. Поэтому нужно всего-навсего поведение родственников и вообще все проблемы, которые вокруг вас. Это ситуация, данная Всевышним. Если у вас проблемы, значит, нужно их решать как? Приближаясь к Всевышнему, меняясь. Если вы с родственниками начнете достаточно жестко себя вести, демонстрируя любовь, но достаточно жестко себя вести, не уступать им, активно защищать себя, они вас больше. Любовь, к сожалению, религия нас воспитывала в отсутствии такого понятия, как конфликт. И для нас любовь – это всегда бесконфликтное что-то, комфортное, и то, что называется кися молочной реки, рай. И вот это величайшее заблуждение. Поэтому нужно просто изменить отношение к миру, изменить отношение к близким. И тогда у вас будет налаживаться отношение с ними. Дайте им правильную модель поведения. А так вы демонстрируете им модель поведения и любовь бесконфликтная. И этим вы вредите их душам, они вас поэтому ненавидят. Значит, я говорил о том, что я на прошлых семинарах дал алгоритм понимания универсальный. Объясню, в чем его смысл. И в чем смысл главных законов Вселенной. Значит, главный закон Вселенной – это закон любви, и это понятно. Как его можно еще по-другому назвать? Главный закон Вселенной – это закон подобия Богу. Я говорил о том, что Вселенная – это портрет Бога, и все, что во Вселенной происходит, это и есть отражение, скажем так, Всевышнего. Главный закон Вселенной – это закон троичности. Бог троичен. Троичность, с моей точки зрения, заключается в том, что он трансцендентен, он абсолютно, так сказать, не за пределами всего. Он находится, так сказать, все, что создано, в проявленном состоянии и в непроявленном. Это есть противоположности. Там, где есть противоположности, там есть развитие. Поэтому главным законом Вселенной можно назвать закон любви и развития. Все, что уподобляется Богу и приближается к Нему, развивается и живет. Все, что не является Богу и не развивается, оно исчезает. Закон развития – это закон конфликта. Кто хочет жить без конфликтов, тот деградирует и умирает. Поэтому бесконфликтное общество – это общество, которое не имеет будущего. И вот в этом плане языческое мировоззрение, так сказать, нашей цивилизации привело к очень интересному противостоянию. Вот я просто вкратце опишу, что такое социализм. Можно десятки томов писать о социализме и капитализме. Я приведу образное сравнение, чтобы легко было все и понятно. Социализм идет, в принципе, из христианских идей. И социализм вместе с неправильным пониманием христианства взял главную идею, что главное счастье – это отсутствие конфликта. Все все имеют, тишь, рай, то есть Божья благодать. Общество, в котором нет конфликтов, перестает развиваться. Поэтому социализм в этом плане был обречен, шансов не было. То есть любовь без конфликта. Что такое западное общество, капитализм? Капитализм – это как раз все системе, на системе конкуренции, рыночных отношений. То есть это есть борьба противоположностей. Это здорово, это есть диалектика, но когда любовь уходит, диалектика заканчивается. Поэтому сейчас в мире главное противостояние. Вот в Индии есть такое понятие – нет людей, есть идеи. Так вот, сейчас не Америка и Россия борются, и не Китай и Америка. Борются идеи, состоятельность идей. Главная борьба – это идея, скажем так, социализма по своей сути, христианская, идея капитализма по своей сути, как идея иудаизма, в котором есть противоположности, но в котором, скажем так, не развито полностью понятие любви и единения с Богом. Как это можно представить образно? Проводятся соревнования. Нужно бежать 100-метровку. Так вот, если все стартуют с одинаковой позиции, то это нормально. Если бы люди потом вперед пришли, так сказать, в соответствии со своими возможностями, к финишу – это нормально. Это жизнь, это диалектика. Как выстраивать такое соревнование социализм? Все должны одинаково стартовать, и все должны одинаково прибежать к финишу. Это называется равенство. Это называется отсутствие конфликта. Если мы все будем, если все бегуны будут стартовать одинаково и прибегать к финишу одинаково, соревнование закончится. Понятно, да? Дальше. Что такое капитализм? Все должны прийти к финишу в зависимости от своих возможностей. То есть здесь все нормально. Но стартуют все с разных позиций. Один за 10 метров до финиша, а другой за 250. Вот это капитализм. Так вот, вот это вот, сказать, усиливающееся неравенство, усиливающаяся конкуренция без любви, она неизбежно должна привести и приводит к фашизму, что мы и видим. Любовь к конкуренции, единение, добродушие, но отсутствие конкуренции приводит к застою и гибели государства. Поэтому для того, чтобы ориентироваться, что в мире происходит, мы должны понимать, что нужно оценивать с точки зрения не классовой, не с точки зрения народа и любой процесс, происходящий в мире, а оценивать с точки зрения развития и конфликта. Вот возьмем любую страну. Для того, чтобы страна развивалась и процветала, должно быть единство, любовь, нравственность. Должна быть жертва, уважение, понимание. И должно быть достоинство, защита себя. В соотношении, скажем, с чиновниками в России, как это может выглядеть? Если бы у чиновников и у народа были общие цели, то есть то, что их объединяет, нравственность, идеология, вера, государство развивалось бы нормально. Но чиновники, которые сейчас в России приходят к власти, они не считают себя едиными ничем по отношению к народу. Идеологии нет, нравственности нет. Религия стала очень относительной, больше в театр превратилась. И у чиновника смысл не в любви, не в единении и уважении, а в том, чтобы заработать деньги, укрепить себя, свою семью, свое будущее. И он начинает идти на любое преступление, когда видит большие деньги. То есть неверная система целей, неправильное неумение конфликтовать и приводит вот к таким извращениям. Религия должна учить, как относиться к миру, то есть как правильно конфликтовать. Если религия дает правильную модель конфликта, то тогда общество развивается. И религия должна... Одна из главных функций религии – это преодоление греха. А для преодоления греха религия должна призывать к соблюдению заповедей, к покаянию, к изменению характера и к правильным системам целей. Вот возьмем с этой точки зрения, скажем, православие и католичество. Насчет заповедей. Апостол Павел говорил: «Я умер для закона». То есть главное, сказать, черты характера правильно иметь. Благодать. Но что такое благодать, толком мало кто понял, а на заповеди особого внимания не стали обращать. Раз. Дальше. Вместо покаяния только исповедь и прощение грехов. Изменение характера не нужно, потому что Христос пришел, уже всех спас, и, несмотря на то, что суть учения стоит как раз изменение характера, все стало не нужно. Правильная система целей отсутствует. Христос учил, что главная цель – это единение с Богом и стремление к Нему. И вот получается, что по четырем позициям соблюдение заповедей, покаяние, изменение характера и правильное целеустремление не выполнена ни одна. Что дальше? А дальше, если религия деградирует и не развивается, то не будет развиваться и общество. Так, тут еще одно письмо. Спасибо за все. Читаю вас, слушаю уже 20 лет. 20 лет. Вопрос про любовь. Дочка у меня 23 года, стала жить с человеком, на 7 лет ее старше. Если честно, ни ваша система, ни чувства дочери не помогают увидеть в нем что-то хорошее. Давно я ее хороню. Просто истерика, слезы, чувство неотвратимости происходящего, чувство потери. На фоне депрессии это просто жуть. Глубокий тамбур, темнота, черная слизь, я на дне. Меня больше всего беспокоит, почему это чувство потери. Казалось бы, просто дочь стала жить с человеком. Я чувствую, что не справляюсь. Он ее обманул, не сказал, что женат, и привез к себе, лишил чести. А ведь она свято ее хранила и думала, что будет свадьба, а потом первая брачная ночь, ну и все, как должно быть. За 2 месяца совместной жизни подарила несчастный букетик хризантем. целомудренная досталась, мог бы розами ее каждый день осыпать. Обманул еще и в том, что два раза оказался женат. У него 3 ребенка от 2 браков. Мне от этого всего плохо. Дочь тоже в трансе, но уже ничего не может сделать. Влюбилась крепко. Хочется забрать ее оттуда. Я постоянно пишу, пытаюсь разуметь, чтобы она поняла, кто перед ней. А по сути, наверное, пытаюсь убить любовь. Вот этого и боюсь. Помню, у меня была жуткая привязанность к человеку на ровном месте. Но это точно была не любовь. Поговорила с ним, жуткий лгун, постоянно оправдывается, все перевирает и передергивает. Она у меня такая умница, немножко пропустил. Активная, спортивная, без дела не сидит, работоспособность удивительная. И он рядом с ним, мужик из совка. Был парень, берег ее, не позволял. Я спокойная была, когда рядом, даже когда они уезжали туда, где не было сотовой связи. Нормальный русский парень, сильный род. Думала, замуж выйдет. Но не понравилось ей, что выпивает по праздникам. В итоге напоролась на идеал. Унизили по полной программе. Идеал в кавычках. Я ей говорю, вляпалась дерьмо, но зачем же в нем сидеть? Вставай, отмывайся или иди дальше. Или это ее предназначение? Ну вот видите. Если говоря библейским языком, вот такие в рай не попадут. В Царствие Божие не попадут. Чтобы попасть в Царство Божие, должна быть любовь в душе. Чтобы была любовь в душе, нужно, поскольку любовь обитает в душе, нужно душу ставить на первое место. А когда у человека на первом месте сознание, принципы, говорить о любви, вот меня спросили, как любовь в душе сохранить. Если душа категорически не приемлет боли, она перестает развиваться, тогда начинается проблема. Потому что мы перестаем ощущать сострадание. Мы перестаем понимать, чувствовать, как мир устроен, справедливость мира. У нас протест идет бешеный тогда, когда идет крах наших идеалов. Сейчас, секундочку, технический перерыв 3 минуты, это вот возникли проблемы. Так, тут проблемы со звуком были, вроде наладилось. Так вот, что получается? Чем сильнее человек поклоняется будущему, идеалам, тем быстрее он их должен потерять. Потеря будущего или это неизлечимое заболевание, или смерть, или отсутствие детей. Если он будет соответствовать ее идеалам и укреплять ее будущее, она не жизнеспособна. Поэтому дочь встречает именно такого человека, который спасает ее душу, ее жизнь в конечном счете. И она его любит, потому что благодаря ему она любит. Маленький процесс счастлива, она, по сути дела. По форме она может считать, что она несчастна, по сути она счастлива. Так вот, что можно сделать в таком случае? Когда мать пытается чисто механически, исходя из своих идеалов, разрулить ситуацию, то она проявляет агрессию против любви. Обычно в таком ситуации родители потом тяжело заболевают, когда он пытается вмешаться в судьбу детей. А вот если любовь будет на первом месте, а все остальное потом, тогда и нормальный человек будет рядом с дочкой. Счастье нам позволено иметь до тех пор, пока мы имеем правильные цели, пока мы не привязаны, пока мы нравственны, пока в душе любовь и, скажем так, выполняем заповеди. Когда у нас меняются заповеди, когда перекошена система приоритетов, то если мы, чем комфортнее мы будем жить, тем эта ситуация будет сильнее. И это гибель. Дочь спасается, скажем, свой, можно сказать. А мать протестует, мать недовольна. Ну, о чем тут говорить? Это беда матери. 20 лет читала книги и свои идеалы по-прежнему ставит на первое место. Только сочувствовать можно. Вот задают вопрос. Опять это еще перерыв небольшой. Так, ну что, мы опять вместе. Да, загрузил, наверное, информацией. держит. В принципе, мы главное решили. Тут вопрос дама задает, рассказать анекдот просит. Просто тема настолько актуальная и важная, что нужно было сосредоточиться и особо нет. После Нового года в следующих семинарах будем уже детали отрабатывать. Хихикать будем постоянно, так что все будет нормально. Еврейский народ, других народов мира, себя идентифицировал с заповедями истории. Когда человек себя ассоциирует с верой и с заповедями, то даже если он потеряет территорию, язык и обычаи, он все это может восстановить, потому что он сохранил главное. И вот эта идентификация себя с верой, это и есть главный секрет выживания любого народа. Значит, если в сложные, скажем, времена, которые сейчас наступили, мы будем идентифицировать себя не с языком, не с территорией, не с национальностью, а с любовью и верой, то тогда у нас будет повышаться шанс на актеров, которые берут на себя роль персонажей, судьбу. Персонаж умирает, причем такой же смертью, как персонаж. Я об этом писал. В чем здесь секрет, в чем тайна? Скажем так, актер сыграл роль, которая сделала его очень популярным. И он начинает настолько вживаться и прикрепляться к ней, что она входит в структуру его личности. И он себя идентифицирует уже не как актера, не как человека, который ну, живет в каком-то своем режиме, а он идентифицирует себя как своего персонажа. И у него начинает меняться судьба. То есть оказывается, в зависимости от того, как мы себя воспринимаем, идентифицируем, в зависимости от этого выстраивается и наш характер, и наше здоровье, и наша судьба. Поэтому, чтобы выжить в условиях апокалипсиса, мы должны отождествлять себя, ассоциировать не с внешними, не с формальными признаками, а с сутью нашей. А суть нашей, так сказать, человеческой структуры – это божественное, это любовь. Вот почему Христос говорил, вы дети Божьи. Поэтому для того, чтобы мы, скажем так, правильно проходили, что сейчас начинается, мы должны понять и почувствовать, что Всевышний наш Родитель, что Он нас любит, что мы дети Божьи, наше истинное Я Божественное и Вечное. Главное наше чувство – это чувство любви, а потом уже все остальное. Вот с такой самоидентификацией мы выживем. Просто религия всегда зависела от государства. А государству легче управлять, когда человек, скажем так, не свободен, когда он зависим. Поэтому государство, так сказать, влияло на религию, и в результате учение Христа, которое проповедовало свободу, говорило о том, что Царство Божие внутри нас есть. Все это было заменено на понятие страх Божий, рабы Божьи, изначально грешные существа. И все это давало укрепление государства, поднятие авторитета церкви и разрушение веры в конечном счете. Поэтому, я думаю, нужно перечитать лишний раз Библию, почитать то, что говорил Христос, и вот тогда вот это внутреннее наше состояние, самоидентификация, они позволят нам преодолеть многие проблемы и решить многие вопросы. Так, что еще у нас? Период голодания, самочувствие ухудшается, и работать над собой становится тяжело. Можно ли работать, и нужно ли работать над собой в период голодания, и как ваше самочувствие неважное. Я думаю, начинать надо не с голодания, а с работы над собой. И работать над собой в плане любви, радости очень важно. Почему? Когда вы голодаете, у вас идет перегруппировка энергии. Внешняя энергия тормозится, а вы должны получить внутреннюю энергию. Первое, для того, чтобы ее получить, когда у вас чувство страха, недовольство, раздражение, когда как бы уныние. Вы этой тонкой энергии выше не получите, она приходит через любовь. Поэтому не зря Христос говорил, что нужно радоваться во время голодания. Поэтому нужно в голодание входить в соответствующее состояние любви, веры, радости. И только тогда это голодание даст пользу. Это первое. Второе. Во время голодания, когда вы перераспределяете энергию, когда внешнее затихает, активизируется внутреннее, вы получаете огромный пакет энергии. И куда эта энергия пойдет, очень многое потом определит. Если вы в это время работаете, молитесь, принимаете, скажем, работаете в божественной логике, то вся эта энергия пойдет на высшие стратегические аспекты, и она будет вам создавать и здоровье, и благополучие, уж если говорить языком корыстно-примитивным, приземленным. А если вы во время голодания будете думать о своих успехах в бизнесе, о каких-то сексуальных ваших мечтах, о каких-то проблемах, то вы решите гораздо быстрее, но потом у вас могут быть гораздо большие проблемы. Поэтому очень важно, и я считаю, необходимо во время голодания работать над собой. Вы просто голодаете, это вопрос, а для чего? Если для здоровья, то вся энергия пойдет на здоровье. Не на любовь, а на здоровье. И здоровье резко улучшится, а потом будут проблемы. Вопрос в связи с местом рождения. Существует ли такая связь, как долго она длится, если человек живет в других местах? Даже не думал об этом. Ну, понимаете, с чем человек себя опять же идентифицирует? Он идентифицирует себя не с местом рождения, а с людьми, которые вокруг него, с нравами и обычаями, которые вокруг него. А само физическое место рождения, оно не так значимо. Я понимаю, что от чистки никуда не убежишь. Но если возможно, посмотрите, какие районы в стране или на земле не затронет война. Работать над собой лучше в спокойной обстановке. Да нет, работать над собой лучше в неспокойной как раз. Когда все теряете. А так, поместите меня, пожалуйста, в рай, там лучше всего работать. В раю хуже всего работать. Насчет войны. Понимаете, в чем дело? Вот, кстати, я когда слышал пророчество Ванги, я спросил, когда будет Третья мировая война. Это было лет 30 назад. Больше 30, я услышал об этом лет 30 назад. И она вдруг сказала странную фразу. Сирия еще не пала. При чем тут Сирия? Какая Сирия? При чем тут в Сирии Третья мировая война? Прошли годы, десятилетия, и я понял, в чем ситуация. Так вот, Ванга говорила, спасение придет из России. Поэтому, в принципе, те, кто в России, тем уже повезло. Это первое. Второе, я не думаю, что будет ядерная война. Это уже не высший суд, это революционный трибунал. И разбираться не будет. Виноваты и всех под откос. Но еще раз хочу сказать, если мы не поменяем мышление своего, если мы не перейдем в единобожие, то тогда уже место на земле нормального мы вряд ли найдем. Это как, знаете, как в анекдоте. Какое самое надежное место в самолете? Черный ящик. Вот так же и будет с мировой войной. Так что особо не надейтесь на какие-то комфортные места. Работаю в детском саду. Можно в тихий час потихоньку включить вашу лекцию или не стоит? Ну, почему бы и нет? Если птицы слетаются, если собачки слушают, если кот там кусает хозяйку и требует, чтобы поставили мой диск, значит, им эта информация нужна. Она, в первую очередь, нужна в душе, подсознание. Почему бы и детям сказать, не дать возможность. Так, опять какие-то проблемы у нас. Опять 3 минуты перерыв. Ну, относитесь с пониманием, конечно, к этому. Кучу тем обсудить. Но я считаю, нужно сконцентрироваться на главном. Это подготовка и правильное состояние, скажем так, что опять проблемы. На ближайшие несколько лет. Так, есть злое чувство юмора. Конечно, есть. Можно подшучивать, а можно издеваться. Можно смеяться, а можно насмехаться. Поэтому в этом плане юмор... Ведь что такое юмор? Это сохранение радости тогда, когда рушится, скажем так, картина мира или что-то мы теряем. Вот чем юмор интересен. Юмор – это инерция любви. Когда мы умеем радоваться, смеяться в той ситуации, где обычно человек плачет, то есть в принципе развития. Поэтому, когда смеешься, умеешь смеяться над собой, здесь реальная любовь. Когда смеешься над другими, потому что ты не попал в их ситуацию, то здесь, сами понимаете, уже здесь похуже в этом плане. Так. Я как-то настроился на вопросы. Я уж не буду все свои записи поднимать. Спрашивайте, давайте, потому что времени остается немножко. Какие еще вопросы есть? Как понять, что душа пытается сказать сознанию через плохие сны и пробуждение в 3, 4, 5, как по расписанию? Значит, что такое плохие сны? Я это, кстати, по себе уже четко понял. Вот представьте, вам снится во сне какая-то опасность. Или на вас кто-то кидается, пытается вас убить. Или есть какие-то проблемы. Вы плохо спите, просыпаетесь ночью и прочее. Что это означает? Если есть чувство опасности, скажем, какая-то агрессия к вам во сне, это означает, что вы агрессивны, и вы представляете опасность для окружающего мира. То есть проблема у вас. Чем выше подсознательная агрессия человека, тем хуже он спит. Чем подсознательная агрессия и привязанность, тем меньше он спит. Поэтому плохие сны свидетельствуют о том, что у вас, скажем так, агрессивность и привязанность достаточно высоки. Улыбаться нужно через силу или ждать душевного порыва? Вот это хороший вопрос. Понимаете, в чем дело? Улыбка – это есть отражение внутреннего состояния. Мы улыбаемся, когда у нас есть радость. Радость – это энергия. Когда есть любовь, когда мы не привязаны, когда мы можем, скажем так, с юмором отнестись к потере, вот тогда мы будем улыбаться. А если мы заставляемся улыбаться, то мы можем привыкнуть внешне улыбаться, а внутри этого не делать, и это плохо. Нужно, скажем так, немножечко подстегивать себя, нужно не давить чувство радости, улыбку, нужно помогать, чтобы они проявлялись, но нужно знать при этом, что вымученная улыбка ничего не дает. Причем я осознал, насколько, скажем так, разница между западным менталитетом и русским менталитетом. Я помню еще лет 20 назад у меня тетка жила в Бельгии. И мы ей подарили «Осторожно, Модерн». Вот эти вот записи все юмористические с различными сценками. Вот мы смотрели, когда все эти вот эпизоды, мы просто ржали. Тетка посмотрела и говорит: послушайте, тут плакать хочется. Чего вы смеетесь? То есть вот это уже менталитет. То есть если потеря, надо плакать. Так вот, мы должны радоваться всегда. Когда мы получаем какие-то блага, мы радуемся, потому что их получили. Когда мы их теряем, мы радуемся тому, что мы о Боге вспомним. Поэтому надо всегда радоваться, всегда есть повод. Что может означать отсутствие чистки перед семинаром? Ну, наверное, что чисты уже прямо как не знаю, если отсутствие чистки нет. Поздравляю. Подарите улыбку хотя бы к концу семинара. Я подумаю. Многие дети начинают разговаривать в 3-5 лет. Подскажите, пожалуйста, на что следует обратить внимание родителям в работе над собой при помощи детям? Сейчас очень много не только заторможенного развития, но и болезней психических отклонений. Это связано с тем, что идет ускорение процессов. Вот особенность конца света в том, что вера на первое место ставит любовь. Религия на первое место ставит душу. Цивилизация на первое место ставит сознание, дух. А когда цивилизация умирает, то перед этим она ставит на первое место тело. А потом идет Содом и Гоморра или гибель, как в древней Греции. Поэтому все, что мы ставим выше Бога, мы должны потерять. Нынешняя цивилизация – это культ сознания, способностей, управления будущим. И поскольку эта тенденция нарастает, а современные гаджеты, информация очень резко усиливает этот процесс активизации сознания, то идет противоположный процесс глушения сознания. Значит, насколько вы будете думать о душе, насколько вы примете крах идеалов и будете жить душой, чувством, а не принципами, легче вам будет свое состояние выровнять и через свое состояние выровнять детей. Почему пожилые люди вообще не спят ночью и что делать, как работать родственникам? Дело в том, что мы, проживая в этой жизни, все сильнее к ней привязываемся. Когда человек отрешается от жизни, как к жизни добавляет порцию смерти, то есть голодает, прощает, отрешается, ну то есть снимает привязанность к жизни, он дольше живет и лучше спит. Когда человек привязывается к жизни через обиды, через уныние, осуждение, переедание, увлечение сексом, ну то есть невоздержанность, то в конечном счете эта привязанность становится настолько сильной, что это и влияет и на сон, и на все остальное. Живем на Западе, в стабильной стране Исландии. Как развиваться в кавычках в такой жуткой обстановке или все-таки лучше переехать? Ну, понимаете, в чем дело? Если вы легче работать в ситуации, когда теряешь, а в ситуации, когда все благополучно, работать тяжелее. Высокая планка, вот и попробуйте. Мы, в принципе, в среднем, когда в Бога верим, когда нам плохо. Мы подсознательно все верующие на самом деле, потому что если не будем подсознательно верующими, мы умрем тут же. Статистика по шторму. Во время шторма 100% верующие. Шторм прошел, бац, половина уже атеист. То есть внутри-то мы верующие. Так вот, когда мы научимся верить не только, когда нам плохо, а когда хорошо, вот это и есть реальная вера. Вот и учитесь. Есть ощущение, что благодаря помехам на семинаре мы объединились как никогда. А трудности они реально объединяют, потому что появляется общая цель, единение действительно. У нас же рефлекторный момент трудностей происходит, и вера в Бога, и значит единение. Нормальный процесс. Таких ощущений никогда не возникало. Ну, у нас скоро будут большие трудности у всех, так что нужно готовиться к чувству объединения. Но в этом помогает чувство единства и любовь, и юмор. Но об этом мы поговорим попозже. Сейчас хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать оптимизма настоящего, любви и изменения характера. Ну а после Нового года уже будем обсуждать детали. Большое спасибо, всем успехов, всего доброго.